Глава первая. Каролина нашла дверь почти сразу после того, как они переехали. Это был очень старый дом с мансардой под самой крышей и подвалом. Его окружал заросший сад с огромными старыми деревьями. Дом был большой, и семье Каролины принадлежала только его часть. В доме жили и другие люди. Мисс Спинг и мисс Форсибл, две пухленькие маленькие старушки, жили на первом этаже под квартирой Каролины. Они держали дряхлых шотландских терьеров, которых, кажется, звали Хэмиш, Эндрю и Джок. Как при первой же встрече сообщила Каролине мисс Спинг, когда-то они обе были актрисами. «Знаешь, Каролина», — сказала мисс Спинг, «и я, и мисс Форсибл в свое время были знаменитыми актрисами. Мы собирали толпы, милочка. Не позволяй Хэмишу есть фруктовое пирожное, а то он промучается животом всю ночь». «Меня зовут Каролина, а не Каролина. Каролина». Над Каролиной, прямо под крышей, жил чудаковатый старик с огромными усами. Он сказал ей, что дрессирует цирковых мышей, но смотреть, как он это делает, никому не разрешает. «Однажды, малышка Каролина, когда номера будут готовы, весь мир увидит мой чудесный мышиный цирк. Спрашиваешь, почему тебе нельзя посмотреть прямо сейчас? Ты ведь об этом хотела бы меня попросить?» «Нет», — ответила Каролина спокойно. «Я хотела бы попросить вас не называть меня Каролина. Мое имя Каролина». «Причина, по которой ты не сможешь посмотреть мышиный цирк прямо сейчас», — продолжал старик с верхнего этажа, «в том, что номера еще недостаточно отрепетированы. К тому же мышки исполняют песенку, которую я для них написал. Все мои песенки для мышей нужно играть в ритме ту-дум-ту-дум, а белые мышки играют только пам-парам. Вот так. Я думаю попробовать кормить их другим сортом сыра». Каролина не поверила, что мышиный цирк существует на самом деле, и решила, что старик его выдумал. На следующий день после переезда она начала обследовать сад. Он был очень большой. На самом его краю располагался старый теннисный корт. Никто из жильцов дома не играл в теннис. В ограде зияли дыры, а сетка совсем сгнила. Там был и старый розарий, полный низких и чахлых розовых кустов, и альпийская горка, на которой кроме голых камней ничего не было. Было и ведьмино кольцо. На лужайке кругом росли коричневые поганки, которые отвратительно пахли, если случайно их коснуться. И еще там был колодец. Как только семья Каролины переехала, мисс Спинг и мисс Форсибл тут же предупредили ее, что подходить близко к этому колодцу опасно и лучше держаться от него подальше. Как видите, она была вынуждена заняться его поисками, чтобы знать, в какую именно часть сада ей не следует забредать. Она нашла колодец на третий день за деревьями, в густой высокой траве, недалеко от теннисного корта. Это был низкий круг, сложенный из кирпича и почти скрытый высокой травой. Отверстия колодца закрывали доски, чтобы кто-нибудь в него случайно не упал. В одной из досок была небольшая дырка. Каролина провела полдня, бросая в нее камешки и желуди, и считая, сколько пройдет секунд до того, как они плюхнутся в воду. Каролина изучила и животных в саду. Она обнаружила ежа, змеиную кожу без змеи, камень, очень похожий на лягушку, и жабу, в точности похожую на камень. Еще и встретился надменный черный кот, который, сидя то на стенке, то на пне, наблюдал за ней. Но когда Каролина пробовала подойти к нему поближе и поиграть, он каждый раз гордо уходил. Так она провела первые две недели после переезда в новый дом, исследуя сад и его обитателей. Мама звала ее домой только на обед и ужин, а еще следила за тем, чтобы Каролина перед выходом на улицу теплее одевалась. Лето в том году выдалось довольно холодное. Каждый день девочка исследовала окрестности, но однажды утром пошел дождь, и в этот день Каролине пришлось остаться дома. «Чем бы мне заняться?» — спросила Каролина. «Почитай», — ответила мама. «Посмотри видео, поиграй в игрушки,

отсчитывали секунды до его готовности. «Попробуй, вдруг тебе понравится», — сказал папа, но Каролина отрицательно покачала головой. Этой ночью Каролине не спалось. Дождь стих, но только она начала засыпать, как откуда-то донеслось «т-т-т-т-т-т-т-т». Она села на кровати. Звук не прекращался. «Кряк!» Каролина встала и выглянула за дверь. Но там никого не было. Она пошла по коридору. Из спальни родителей доносилось похрапывание. «Это папа». Время от времени слышалось сонное бормотание. «Это мама». Каролина решила, что странные звуки ей приснились. И вдруг что-то задвигалось. Что-то похожее на тень проворно юркнуло в дальний угол холла, слившись с темнотой. «Лишь бы это был не паук», — подумала Каролина. В присутствии пауков она обычно чувствовала себя очень неуютно. Тень скользнула в гостиную, и Каролина, хоть и испугалась, пошла за ней. В гостиной было совсем темно. Свет падал только из коридора, и Каролина, остановившись в дверном проеме, вдруг заметила на ковре огромную искривленную тень, похожую на гигантскую худую женщину. Пока Каролина раздумывала, не включить ли свет, черная тень медленно высунулась из-под дивана и бесшумно пробежала по ковру в дальний угол комнаты. Мебели там совсем не было. Каролина включила свет. В углу было пусто. Ничего, кроме открытой старой двери, за которой виднелась кирпичная стена. Каролина была совершенно уверена, что мама затворила дверь. Но сейчас дверь была приоткрыта, просто маленькая щелочка. Каролина подошла к двери, заглянула. Ничего, только стена из красного кирпича. Закрыв старую деревянную дверь, она выключила свет и вернулась в постель. В эту ночь ей снились черные тени, которые скользили с места на место, прячась от света, пока не собрались все вместе под луной. Маленькие черные тени с маленькими красными глазами и острыми желтыми зубами. И они начали петь. «Много нас здесь, посмотри, много нас, и мы малы. Смотрим мы, как ты растешь, будем здесь, когда умрешь». Их голоса были тонкими, заунывными и похожими на шепот. Из-за них Каролине стало почему-то не по себе. Потом ей снилась какая-то реклама, а после вообще ничего не снилось.